«Повесть-антиутопия» Эдварда Моргана Форстера «Машина останавливается», опубликованная в 1909 году. Перевод Е. Пригожиной. Попытайтесь представить себе комнатушку восьмиугольной формы, напоминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким сиянием. Отверстий для вентиляции тоже нет, однако воздух свеж и чист. И хотя не видно ни одного музыкального инструмента, в ту минуту, когда я мысленно ввожу вас сюда, нам навстречу льются нежные и мелодичные звуки. Посреди комнаты стоит кресло, рядом с ним пюпитр, вот и вся мебель. В кресле какая-то бесформенная спеленутая туша. Женщина ростом не больше 5 футов, с серым, словно плесень, лицом. Это хозяйка комнаты. Раздается звонок. Женщина нажимает на кнопку, и музыка смолкает. «Ничего не поделаешь, придется посмотреть, кто там», — думает женщина, и, нажав на другую кнопку, приводит в движение кресло. Оно скользит к противоположной стене, откуда все еще доносится настойчивый звонок. «Кто это?» — кричит женщина. В ее голосе звучит раздражение. Вот уже в который раз ей мешают слушать музыку. У нее несколько тысяч знакомых. В известном смысле общение между людьми невероятно расширилось. Но когда раздается ответ, ее землистое лицо расплывается в морщинистой улыбке. «Хорошо, давай поговорим», — соглашается она. «Я сейчас выключусь. Надеюсь, что за 5 минут не произойдет ничего существенного. Даю тебе целых 5 минут, Куна, а потом я должна читать лекцию о музыке в австралийский период». Она включает изолирующее устройство, и теперь уже никто другой не сможет говорить с ней. Потом, одним прикосновением руки к осветительному аппарату, погружает комнату во мрак. «Скорее!» — кричит она, и в голосе ее снова слышится раздражение. «Скорее, Куна! Я сижу в темноте и теряю время!» Но проходит еще не меньше 15 секунд, прежде чем круглая металлическая планка у нее в руках начинает светиться. Слабый голубой свет переходит в багровый, и вот она уже видит лицо сына, который живет на другой стороне земного шара, и сын видит ее. «Куна, ты такой капуша!» — говорит она. Он печально улыбается. «Можно подумать, что тебе нравится бездельничать». «Я уже несколько раз звонил тебе, мать», — начинает он, — «но ты всегда занята или выключена. Мне нужно тебе кое-что сказать». «В чем дело, дорогой? Говори скорее. Почему ты не послал письмо по пневматической почте?» «Мне казалось, что лучше самому сказать тебе это. Я хочу...» «Ну?» «Я хочу, чтобы ты приехала повидаться со мной». Вашти внимательно всматривается в изображение сына на голубом диске. «Но ведь я и так тебя вижу!» — восклицает она. «Чего же тебе еще?» «Я хочу увидеть тебя не через машину», — отвечает Куна. «Я хочу поговорить с тобой без этой постылой машины». «Замолчи!» — прерывает его мать. Слова сына покоробили ее. «Ты не должен плохо говорить о машине». «Но почему?» «Это недопустимо». «Ты рассуждаешь так, будто машину создал какой-то бог», — возмущается сын. «Ты еще чего доброго молишься ей, когда у тебя что-нибудь не ладится. Не забывай, что машину сделали люди. Гениальные, но все же люди. Конечно, машина — великая вещь, но это еще не все. Я вижу на оптическом диске что-то похожее на тебя, но это не ты. Я слышу по телефону что-то похожее на твой голос, но и это не ты. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала. Приезжай, побудь со мной. Ты должна меня навестить. Нам нужно повидаться с глазу на глаз, чтобы я мог рассказать тебе о своих надеждах и планах». Но она говорит, что у нее нет времени ездить в гости. «Воздушный корабль доставит тебя за 2 дня». «Ненавижу воздушные корабли». «Почему?» «Ненавижу смотреть на эту отвратительную коричневую землю. и на море, и на звезды. В воздушном корабле мне не приходят в голову никакие мысли». «А мне они только там и приходят». «Какие же мысли ты можешь почерпнуть из воздуха?» Мгновение он молчит. «Разве ты не замечала, — говорит он наконец, — 4 большие звезды, образующие прямоугольник, а посередине 3 поменьше, близко, одна к другой, и от этих 3 звезд свисают вниз еще 3?» «Нет, ненавижу звезды. А что, они навели тебя на какую-то мысль? Как интересно, расскажи». «Мне пришло в голову, что они похожи на человека. 4 большие звезды — это плечи и колени. 3 звезды посередине — пояс, как когда-то носили, а те 3, что свисают вниз — меч». «Меч?» «Люди носили при себе меч, чтобы убивать зверей и других людей». «Твоя мысль не так уж хороша, но, во всяком случае, оригинальна. Когда она у тебя возникла?» «В воздушном корабле». Он внезапно замолчал, и ей показалось, что ему стало грустно. Правда, она не была в этом уверена. Машина не передавала различия в выражении лица. Она давала только общее представление о людях. Для практических целей вполне удовлетворительное, по мнению Вашти. Машина пренебрегала неуловимыми нюансами человеческих чувств, якобы определяющими, по утверждению уже изжившей себя философии, истинную сущность человеческих отношений. Точно так же, как при изготовлении искусственного винограда, пренебрегали тем едва уловимым налетом, который мы находим на естественно созревающих плодах. Человечество давно уже привыкло довольствоваться заменителем, вполне удовлетворительным. «По правде сказать, — продолжал сын, — мне хочется еще раз взглянуть на эти звезды. Это удивительные звезды, и я хотел бы увидеть их не из окна воздушного корабля, а с поверхности Земли, как много тысячелетий назад их видели наши предки. Я хочу подняться на поверхность Земли». И опять его слова покоробили ее. «Мама, ты должна приехать, — настаивал он, — хотя бы для того, чтобы объяснить мне, что тут дурного». «Ничего дурного, — отвечала она, взяв себя в руки, — но и ничего хорошего. Ты найдешь там только грязь и пыль. На поверхности Земли не осталось никакой жизни, и тебе понадобится респиратор, иначе холодный воздух убьет тебя, ведь наружный воздух смертелен». «Я знаю, и, конечно, приму все меры предосторожности». «К тому же...» «Да?» Она замолчала, подыскивая подходящие слова. У ее сына был нелегкий нрав, а она очень хотела отговорить его от этой бессмысленной затеи. «Это противоречит духу времени», — произнесла она наконец. «Ты хочешь сказать, это противоречит духу машины?» «В некотором смысле, но...» Его изображение на голубом диске внезапно померкло. «Куна!» Он отключился. На мгновение Вашти почувствовала себя одинокой. Потом она включила свет и при виде своей комнаты, залитой мягким сиянием, усеянной электрическими кнопками, снова оживилась. Кнопками и выключателями были утыканы все стены. Кнопки для получения еды, одежды, для включения музыки. Если нажать вот эту, из-под пола поднимется мраморная ванна, наполненная до краев горячей, деодорированной водой. Для холодной ванны – другая кнопка. И, разумеется, множество кнопок для общения с друзьями. В этой комнате, совершенно пустой, можно было получить все, что угодно. Вашти выключила изолирующее устройство, и в комнату ворвались телефонные звонки и голоса. Все неотложные вопросы, накопившиеся за последние 3 минуты, обрушились на нее. Как ей понравились новые продукты питания? Рекомендует ли она их для широкого потребления? Не появились ли у нее за последнее время какие-нибудь новые идеи? Нельзя ли поделиться с ней собственными мыслями? Не согласится ли она в ближайшее время, ну, скажем, через месяц, посетить детский сад? На большинство вопросов она отвечала с раздражением, столь свойственным людям в этот век бешеных темпов. Она считает, что новые продукты отвратительны. Детский сад посетить не сможет за отсутствием времени. У нее самой не возникало новых идей, но одну мысль ей только что довелось услышать. 4 звезды и 3 последние будто бы напоминают человека. Она сомневается, чтобы это представляло интерес. Затем она отключила своих собеседников, потому что пора было начинать лекцию об австралийской музыке. Громоздкая система общественных сборищ была давным-давно отменена. Ни Вашти, ни ее слушатели и не подумали тронуться с места. Она читала лекцию, сидя в своем кресле. А они, тоже оставаясь в своих креслах, имели полную возможность достаточно хорошо видеть и слышать ее. Она начала лекцию с пронизанной юмором краткой характеристики музыкальной культуры в домонгольскую эпоху, после чего рассказала о рассвете песни в период после китайского завоевания. «Как ни примитивны и далеки от нашего искусства, — заявила она, — методы и Санса, и Брисбенской школы, тем не менее, как ей кажется, они представляют определенный интерес для современного музыковеда, так как отличаются свежестью, и, что самое главное, в них есть мысли». Лекция продолжалась 10 минут и была хорошо принята публикой, а по окончании ее Вашти и значительная часть ее аудитории прослушали лекцию о море. «Море будет мысли». Лектор недавно сам побывал на море, предварительно надев респиратор. Потом Вашти приняла пищу, побеседовала с друзьями, приняла ванну, опять побеседовала с друзьями и, нажав кнопку, вызвала кровать. Кровать ей не нравилась, чересчур велика. Однако жаловаться было бесполезно, так как кровати во всем мире изготавливались по единому образцу. И любое отступление от этого шаблона потребовало бы больших изменений в машине. Вашти выключилась, это было необходимо, так как под землей день не отличается от ночи, и попыталась припомнить, что произошло с тех пор, когда она в последний раз вызывала кровать. Новые мысли? Их не было. События? Куна пригласил ее к себе. Это событие? На пюпитре рядом с выдвижной кроватью лежала книга. Все, что уцелело от бумажного ссора тысячелетий. Это была книга о машине. В ней содержались инструкции на все случаи жизни. Если Вашти было жарко или холодно, если у нее болел живот или она затруднялась подобрать нужное слово, ей стоило только раскрыть книгу, чтобы узнать, какой кнопкой воспользоваться. Книгу издал Генеральный совет, и ее роскошный переплет вполне отвечал вкусом эпохи. Привстав с постели, Вашти благоговейно взяла книгу в руки. Она обвела взглядом свое ослепительно сияющее жилище, будто желая убедиться, что ее никто не видит. Потом чуть стыдливо и в то же время растроганно прошептала: «Машина! О, машина!» И приложила книгу к губам. Трижды поцеловала ее, трижды склонила перед ней голову и трижды испытала пьянящее блаженство смирения. Совершив этот обряд, она раскрыла книгу на странице 1367, где было приведено расписание полетов воздушных кораблей, отправляющихся с острова в южном полушарии, под поверхностью которого она жила, на остров в северном полушарии, где жил ее сын. Вашти подумала: «У меня нет на это времени». Она выключила свет и заснула. Просыпаясь, она включала свет, ела, обменивалась мыслями с друзьями, слушала музыку и лекции, потом выключала свет и засыпала. Вокруг нее, наверху, внизу, со всех сторон, непрерывно гудела машина. Но она не замечала этого гула. С рождения он стоял у нее в ушах. И земля гудела, вращаясь в безмолвном пространстве, поворачивая Вашти то к невидимому солнцу, то к невидимым звездам. Вашти проснулась и включила свет. «Куна!» «Я не стану с тобой говорить, пока ты не приедешь», — ответил сын. «Ты поднимался на поверхность земли после нашего предыдущего разговора». Его изображение на пластинке померкло. Она снова обратилась к книге. Волнение охватило ее, и вся дрожа она откинулась на спинку кресла. Она была сама не своя. Наконец она выпрямилась, повернула кресло к стене и нажала на незнакомую кнопку. Стена стала медленно раздвигаться. В образовавшемся проеме показался туннель, который слегка изгибался так, что конца его не было видно. Если она решится навестить сына, здесь начало ее пути. Разумеется, существующая система передвижения была ей известна. Все очень просто. Она вызовет электровагон, он помчит ее по туннелю к лифту, который сообщается с аэростанцией. Эта система была создана уже очень, очень давно, задолго до повсеместного внедрения машины. И, конечно, Вашти была знакома с обычаями предшествовавшей цивилизации, когда функции системы понимались превратно, и ею пользовались, чтобы доставлять человека объекту, а не наоборот, объект к человеку. Это были забавные времена. Люди отправлялись куда-нибудь подышать свежим воздухом, вместо того, чтобы попросту сменить воздух в собственной комнате. И все же туннель внушал Вашти страх. Она не видела его с тех пор, как он родился, ее последний ребенок. Туннель действительно изгибался, но как-то иначе, чем она себе представляла. Он и вправду был ярко освещен. Но, пожалуй, не так ярко, как об этом говорилось в лекции. Перспектива непосредственного столкновения с реальной действительностью ужаснула Вашти. Она поспешно отъехала в глубину комнаты, и стена снова сомкнулась. «Куна», — сказала она, — «я не могу к тебе приехать, я не совсем здорова». Тотчас же с потолка на нее свалился какой-то огромный аппарат. Во рту оказался термометр, а на груди — стетоскоп, прижатый к сердцу. Она беспомощно откинулась в кресле. Охлаждающая подушка легко легла ей на лоб. Это Куна протелеграфировал ее врачу. И так в недрах машины еще теплились человеческие чувства. Вашти проглотила таблетку, которую доктор вложил ей в рот, и аппарат взвился к потолку. Снова раздался голос сына. Куна хотел знать, как она себя чувствует. «Лучше», — сказала Вашти и добавила раздраженно. «Но почему бы тебе самому ко мне не приехать?» «Я не могу отлучиться». «Почему?» «Потому что в любую минуту может произойти что-то ужасное». «Ты уже поднимался на поверхность?» «Нет еще». «Так в чем же дело?» «Я не хочу говорить об этом через машину». Она вернулась к своей повседневной жизни. Но в памяти ее все чаще вставал образ сына. Она вспоминала его ребенком, вспоминала день, когда он родился, и тот день, когда его забрали в детский сад, и как она навещала его там, и как потом он сам навещал ее. Эти визиты прекратились, когда машина предоставила ему комнату на другой стороне земли. «Родители. Их обязанности», — значилось в книге, «прекращаются в момент рождения ребенка. Страница 422-327-488. Верно. И все же в Куна было что-то особенное. В конце концов, если он так настаивает, она просто обязана отважиться на путешествие. Он сказал, может случиться что-то ужасное. Что он имел в виду? Скорее всего, глупая мальчишеская болтовня, но все-таки ей придется поехать». Она опять нажала на ту незнакомую кнопку, и опять стена расступилась, и открылся туннель, который изгибался так, что конца его не было видно. Сжимая в руках книгу, она поднялась с кресла, доковыляла до платформы в проеме стены и, ступив на нее, вызвала вагон. Стена сомкнулась за ее спиной. Путешествие в северное полушарие началось. Разумеется, все было очень просто. Вагон подъехал, она села в него. Кресла в нем оказались точно такими же, как ее собственное. Потом, по ее сигналу, вагон остановился, и она проковыляла к лифту. В лифте сидел еще один пассажир. Впервые за много месяцев она столкнулась лицом к лицу с другим человеческим существом. Путешествия мало кого привлекали, ведь благодаря прогрессу науки мир повсюду был совершенно одинаков. Развитие средств сообщения, на которое в предшествующую эпоху возлагалось столько надежд, в конце концов привело к обратным результатам. Зачем было ехать в Пекин, если он ничем не отличался от Шрусбери? Чего ради возвращаться в Шрусбери, если он ничем не отличался от Пекина? Человек перестал перемещать свое бренное тело, и только душа его не обрела покоя. Воздушные корабли были пережитком минувшей эпохи. Они все еще летали, потому что проще было продолжать полеты, чем отменить их совсем или сократить их число. Однако население почти перестало нуждаться в этом виде транспорта. Одно судно за другим, взлетая над выходными воронками в Рае или Крайстчере, я пользуюсь древними наименованиями, поднималось в небо, испещренное черными точками кораблей, и опускалось в гавани южного полушария, без единого пассажира. Система воздухоплавания была так совершенна, что метеорология утратила свое значение. Небосвод при любой погоде напоминал огромный калейдоскоп с периодически повторяющимися узорами. Корабль, на котором летела Вашти, отправлялся попеременно то на закате, то на восходе солнца. Но всякий раз, пролетая над Реймсом, он шел борт-оборт с кораблем, курсировавшим между Гельсингфорсом и Бразилией, а пересекая Альпы, каждый третий раз встречался с Палермской флотилией. Ни ночная тьма, ни ветры, ни штормы, ни приливы и отливы, ни землетрясения, ничто уже не было страшно человеку. Он обуздал Левиафана. Книги всех времен с их гимнами природе и вечным ужасом перед ее всемогущими силами читались бы теперь как забавные детские сказки. И все же, когда Вашти увидела огромный борт корабля, на котором проступали пятна от воздействия внешнего воздуха, ее снова охватил страх перед неизбежным соприкосновением с действительностью. Настоящий корабль чем-то отличался от тех, которые появлялись на экране синемовидения. Прежде всего от него исходил запах. Нельзя сказать, чтобы неприятный или резкий, но все же достаточно определенный, чтобы с закрытыми глазами можно было угадать присутствие незнакомого предмета. К тому же до него надо было идти пешком, на виду у других пассажиров. Мужчина впереди Вашти уронил свою книгу. Казалось бы, пустяк, однако это вызвало всеобщее замешательство, ведь если кому-нибудь случалось обронить книгу у себя в комнате, пол автоматически поднимался. А здесь, в проходе, который вел к кораблю, такое устройство не было предусмотрено, и священная ноша так и осталась лежать там, где упала. Все остановились. Это было так неожиданно, а человек, которому принадлежала книга, вместо того, чтобы нагнуться и поднять ее, растерянно пощупал мускулы на правой руке, словно недоумевая, как он мог так оплошать. И вдруг кто-то сказал, без микрофона, естественным голосом: «Мы опаздываем». И пассажиры стали гуськом подниматься на корабль, а Вашти в попыхах наступила на раскрытую книгу. На борту ей стало совсем не по себе. Оборудование на корабле было старомодное и примитивное. Здесь даже оказалась стюардесса, к которой Вашти должна была обращаться со всеми просьбами. Пассажиров, правда, доставляла в салоны движущаяся платформа, но от платформы до дверей каюты оставалось еще несколько шагов, которые Вашти пришлось пройти самой. К тому же одни каюты были лучше, другие хуже, а Вашти досталось не лучшее. Она сочла это несправедливым, и гнев охватил ее. Однако стеклянные створки дверей уже захлопнулись, возвращаться было поздно. За прозрачной перегородкой в конце вестибюля в подъемной шахте бесшумно двигался вверх и вниз лифт, в котором она только что приехала, теперь уже совершенно пустой. А под вестибюлем, облицованным сверкающим кафелем, глубоко в землю Ярус за ярусом уходили комнаты, и в каждой комнате жил человек. Ел, спал, накапливал мысли. Где-то затерянная в этом огромном улье была и ее комната. Вашти стало страшно. «Машина! О, машина!» прошептала она, прижимая к себе книгу, и у нее отлегло от сердца. Но вот стены аэровокзала слились воедино, как это бывает только во сне. Лифт внезапно исчез из виду, книга, валявшаяся на полу, скользнула влево и пропала. Плитки кафеля замелькали сверкающим каскадом. Легкая дрожь прошла по корпусу судна. Воздушный корабль, вынырнув из туннеля, взмыл над водами тропического океана. Была ночь. На мгновение Вашти увидела побережье Суматры, окаймленное фосфорицирующей пеной прибоя, и сверкающие башни маяков, которые все еще излучали никому не нужный свет. Потом исчезли и маяки, остались одни только звезды. Они не стояли на месте, а перекатывались то вправо, то влево, попеременно скопляясь то в одном иллюминаторе, то в другом. Казалось, будто кренится не корабль, а вся Вселенная. К тому же, как это бывает в ясные ночи, звезды то уходили ввысь, ярус за ярусом, подчеркивая бесконечную глубь небес, то нависали над землей, точно плоская крыша, скрывающая бесконечность от людского взора. Но в любом случае они были невыносимы. «Так мы и будем путешествовать в темноте?» — закричали из своих кают возмущенные пассажиры. И стюардесса, проявившая столь непозволительную халатность, поспешила включить свет и опустить металлические шторы. В те времена, когда строились воздушные корабли, человечество еще не утратило желания видеть мир своими глазами. Этим и объяснялось чрезмерное количество иллюминаторов и окон, причинявших цивилизованному человеку с утонченными чувствами немалые неудобства. В каюту Вашти даже проникал сквозь щель в одной из штор тоненький звездный луч. И сон ее был неспокоен, а спустя несколько часов ее разбудило какое-то непривычное свечение. Наступил рассвет. Корабль летел на запад, но как невелика была скорость его полета, земля катилась на восток еще быстрее, увлекая Вашти и ее попутчиков за собой, обратно к солнцу. Науке удалось продлить течение ночи, но лишь ненамного, а высоким мечтам о нейтрализации суточного вращения Земли не суждено было сбыться, как и некоторым другим, быть может, еще более грандиозным. Не отставать от Солнца или даже обогнать его — такую задачу ставило перед собой человечество в предыдущую эпоху. С этой целью строились самолеты, обладающие огромной скоростью, и водили их величайшие мужи века. Они летали вокруг Земли, устремляясь на запад, всегда на запад, совершая один круг за другим под несмолкающий гром рукоплесканий. Все было напрасно. Земной шар катился на восток еще быстрее. Возникали ужасные катастрофы, и в конце концов Генеральный Совет при машине, который в то время уже становился всевластным, объявил эту гонку противозаконной, антимеханичной и наказуемой лишением крова. О лишении крова речь еще будет впереди. Генеральный Совет, несомненно, был прав. Однако после неудавшейся попытки обогнать Солнце человечество никогда более не проявляло интереса к движению небесных тел, да и вообще к чему бы то ни было. Людей уже не объединяло стремление познать то, что лежит за пределами их мира. Солнце вышло из борьбы победителем, но эта победа положила конец его господству над людскими умами. Небесный путь солнечного светила, его восходы и закаты, его годовой круговорот уже не волновали человека. Ему просто не было до этого никакого дела, и наука обратила свои взоры в недра Земли, чтобы отныне ставить себе только такие задачи, которые сулили безусловный успех. Когда Вашти, проснувшись, обнаружила, что через занавешенное окно пробивается розоватая полоска света, это вывело ее из себя, и она попыталась поплотнее задернуть штору. Однако железная штора, вырвавшись у нее из рук, взвилась вверх, и Вашти увидела розовые на голубом облака. А когда солнце поднялось выше, лучи его хлынули в каюту, и море света стало разливаться по стене. Золотые волны вздымались и падали в такт покачиванию корабля, и море разрасталось и наступало, как в час прилива. Казалось, еще немного, и свет ударит ей прямо в лицо. В ужасе она нажала на звонок, чтобы вызвать стюардессу. Стюардесса тоже ужаснулась, но ничего не могла поделать. Починка штор не входила в ее обязанности. Ей оставалось только предложить даме сменить каюту, на что Вашти немедленно согласилась. Люди во всем мире были теперь похожи друг на друга, но стюардесса, быть может, в силу своих неординарных обязанностей, отличалась некоторым своеобразием. Ей часто приходилось разговаривать с пассажирами, не прибегая к помощи машины, и от этого в ее манерах появилось что-то эксцентричное и резкое. Когда Вашти с криком отпрянула от заливавшего ее солнечного света, стюардесса позволила себе чудовищную грубость. Она протянула руку, чтобы не дать Вашти упасть. «Как вы смеете?» — вскричала возмущенная пассажирка. «Вы забываетесь!» Стюардесса смутилась и поспешила извиниться за то, что хотела поддержать ее. Люди давно уже не дотрагивались друг до друга. Этот обычай устарел в эпоху машины. «Где мы сейчас?» — сухо спросила Вашти. «Мы над Азией», — ответила стюардесса, изо всех сил стараясь быть любезной. «Над Азией?» «Извините, я привыкла называть места, над которыми мы пролетаем, их старыми, немеханическими названиями». «О, я припоминаю. Азия — это откуда пришли монголы. Прямо под нами, на поверхности земли, прежде стоял город, который называли Симла. А вы когда-нибудь слышали о монголах и о Брисбенской школе?» «Нет, Брисбен тоже стоял на поверхности земли». «А эти горы направо, разрешите, я покажу их вам». Стюардесса приподняла штору, и далеко внизу показался Гималайский хребет. Эти горы когда-то называли крышей мира. Как глупо! Видите ли, тогда, до эры цивилизации, считалось, что они образуют непреодолимую стену, и что эта стена упирается в звезды, а над ней только боги. Как далеко мы ушли вперед, и все благодаря машине. «Все благодаря машине», — как эхо отозвался пассажир, стоявший в проходе, тот самый, что уронил вчера книгу. «А что это за белое вещество вон там?» «Я забыла, как оно называется». «Закройте, пожалуйста, окно. Эти горы не будет мыслей». Северная сторона Гималаев лежала в тени. Солнце освещало склоны, обращенные к Индии. Леса, некогда покрывавшие эти горные громады, в эпоху развития литературы были истреблены. Древесина шла на бумагу. Снег на оголенных вершинах уже озаряли первые утренние лучи, а в расщелинах Канченджанги еще дремали легкие облака. Внизу в долине виднелись развалины городов, и вдоль полуразрушенных стен тонкими ниточками тянулись реки, на берегах которых там и сям чернели отверстия выходных воронок, опознавательные знаки современных городов. И над всем этим взад и вперед проносились воздушные корабли, встречаясь и расходясь, с поразительной легкостью взмывая вверх, чтобы обойти внезапное завихрение в нижних воздушных слоях или пролететь над крышей мира. «Да, мы ушли далеко вперед, благодаря машине», — повторила стюардесса и закрыла Гималаи металлической шторой. День тянулся медленно. Пассажиры сидели по своим каютам, испытывая почти физическое отвращение при мысли о возможной встрече друг с другом и мечтали поскорее снова очутиться под землей. Их было человек 8 или 10, главным образом молодые мужчины, которых развозили из воспитательных учреждений в различные концы земли, чтобы заселить опустевшие комнаты тех, кто недавно умер. Молодой человек, уронивший книгу, возвращался домой. Его посылали на Суматру в целях продолжения человеческого рода. Одна только Вашти совершала путешествие по собственной воле. В полдень она еще раз взглянула на землю. Воздушный корабль опять пролетал над горным хребтом. Но ей мало что удалось увидеть, потому что небо было затянуто облаками. Нагромождение черных скал смутно вырисовывались где-то внизу, и вершины терялись в серой мгле. Их формы были причудливы. Одна из гор напоминала распростертого на земле человека. «Это не будет мыслей», — пробормотала Вашти и закрыла Кавказский хребет металлической шторкой. Вечером она выглянула опять. Они летели над морем цвета расплавленного золота, с множеством мелких островов и одним полуостровом. «Это не будет мыслей», — проговорила про себя Вашти и закрыла Грецию металлической шторой. Часть вторая. Ремонтный аппарат. Снова вестибюль аэровокзала, подземный туннель, платформа, раздвигающиеся двери, и Вашти, проделав тот же путь, только в обратном порядке, оказалась в комнате сына, точно такой же, как и ее собственная. Недаром она считала этот визит совершенно излишним. Те же кнопки и выключатели на стенах, тот же пюпитр с книгой, та же температура воздуха и то же освещение. Никакого отличия ни в чем. И хотя Куна, ее сын, плоть от плоти ее, стоял теперь рядом с ней, разве это что-нибудь меняло? Она была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе пожать ему руку. Стараясь не встречаться с ним взглядом, она заговорила. «Ну вот и я. Дорога была ужасной, и я так отстала в своем духовном развитии. Не стоило мне приезжать, Куна, право, не стоило. Мое время слишком дорого, а в пути меня чуть не коснулся солнечный свет, и мне пришлось встречаться с ужасными грубиянами. В моем распоряжении всего несколько минут. Говори, что нужно, и я сейчас же уеду. Мне угрожает лишение крова». Теперь она, наконец, взглянула на него. «Мне угрожает лишение крова», — повторил он. «Не мог же я сказать тебе об этом через машину». Лишение крова означало смерть. Осужденного оставляют на открытом воздухе, и он погибает. После нашего разговора я все-таки поднялся на поверхность земли. Я осуществил свою мечту, но меня заметили. «Что же тут такого?» — удивилась она. «В том, что ты поднялся на поверхность, нет ничего противозаконного и ничего антимеханичного. Только недавно я слышала лекцию о море. Никому не возбраняется побывать там. Нужно только получить респиратор и заказать пропуск на выход. Разумеется, человек мыслящий не станет этого делать. Я пыталась отговорить тебя, но законом это разрешено». «Я не заказывал пропуска». «Как же ты очутился снаружи?» «Я нашел другой, свой собственный выход». Она не поняла, и ему пришлось повторить то, что он сказал. «Свой собственный выход?» В недоумении пробормотала она. «Но ведь так нельзя». «Почему?» Этот вопрос показался ей просто неприличным. «Ты начинаешь обожествлять машину», — холодно заметил сын. «По-твоему, я вероотступник, потому что посмел сам найти выход?» «Вот и Генеральный Совет так считает. Они пригрозили мне лишением крова». Вашти рассердилась. «Я ничего не обожествляю!» — воскликнула она. «У меня достаточно прогрессивные взгляды. И вовсе не считаю тебя вероотступником, потому что никакой религии давно уже нет. Машина развеяла все страхи и предрассудки. Я только говорю, что искать свой выход было с твоей стороны... Да никаких новых выходов и нет. До сих пор принято было так считать. Подняться на поверхность можно только через одну из воронок, а для этого нужно иметь пропуск. Так сказано в книге. Значит, то, что сказано в книге, неправда, потому что я выбрался сам, пешком. Куна был физически неплохо развит. Иметь крепкие мускулы считалось пороком. Все дети при рождении подвергались осмотру, и если ребенок внушал в этом смысле слишком большие опасения, его уничтожали. Могут возразить, что это противоречит законам гуманности, но оставить будущего атлета жить было бы тоже не слишком гуманно. В тех условиях жизни, которые диктовались машиной, он бы никогда не был счастлив. Он тосковал бы по деревьям, на которые можно лазить, по прозрачным рекам, в которых ему хотелось бы плавать, по лугам и горным вершинам, где он чувствовал бы себя привольно. Разве человек не должен быть приспособлен к окружающей среде? На заре человечества хилых младенцев сбрасывали с вершины Тайгета на его закате, обрекали на гибель сильнейших во имя машины, во имя вечного движения машины. «Ты ведь знаешь, что мы утратили чувство пространства», — продолжал Куна. «Мы говорим, пространство исчезает. На самом же деле исчезло не пространство, а только наше восприятие его. Мы утратили часть самих себя, и я решил восстановить эту утраченную часть. Я начал с того, что стал ежедневно ходить взад и вперед по платформе за моей дверью, пока не устану. Так я снова постиг забытые понятия «далеко» и «близко». Близко — то место, до которого я могу быстро дойти пешком, а не добираться на поезде или воздушном корабле. А далеко — то, до чего нельзя дойти за короткое время. Выходная воронка — далеко, хотя, вызвав электровагон, можно оказаться там через 38 секунд. Человек — мера всех вещей, я впервые это понял. Его ноги — мера расстояния, руки — мера собственности, а тело — мера всего прекрасного, сильного и желанного. Я решил пойти еще дальше. Тогда-то я и позвонил тебе в первый раз, но ты не захотела приехать. Наш город, как ты знаешь, лежит глубоко под землей, и только воронки выходят на поверхность. Походив по платформе за моей дверью, я сел в лифт и доехал до следующей остановки. Там я тоже ходил взад и вперед. И так я делал, пока не добрался до самой последней платформы, на которой уже начинается земная поверхность. Все платформы совершенно одинаковы, но от того, что я шагал по ним, у меня окрепли мускулы, и чувство пространства стало острее. Наверное, мне следовало удовольствоваться этим, ведь это уже не так мало, но во время своих прогулок я предавался размышлениям, и мне пришло в голову, что наши города построены еще в те времена, когда люди дышали наружным воздухом, и значит, там, где велись работы, должны были существовать вентиляционные шахты. С этой минуты я уже не мог думать ни о чем другом. Засыпаны ли шахты с тех пор, как проложили бесчисленные пищепроводы, медикаментопроводы и музыкопроводы, которые входят теперь в систему машины? Или они еще сохранились хотя бы частично? Одно мне было совершенно ясно. Если и можно где-нибудь обнаружить остатки вентиляционных шахт, то только в железнодорожных туннелях верхнего этажа. На всех других этажах использован каждый дюйм. Я рассказываю тебе только самую суть, но не думай, что я не трусил, что твои слова не обескураживали меня. Я понимал, что не подобает ходить пешком по туннелю, что это неприлично, не механично. Я не боялся, что наступлю на рельс и меня убьет током, но одна только мысль о поступке, не предусмотренном машиной, внушала мне страх. В конце концов, я все же сказал себе: «Человек — мера всех вещей», и пошел, и после долгих поисков отыскал выходное отверстие. Разумеется, туннели освещены, все залито искусственным светом, темное пятно означало бы брешь в стене. И вот когда я увидел темный провал между плитками кафеля, я понял, что нашел то, что искал, и у меня дрогнуло сердце. Я сунул туда руку. Даже рука проходила с трудом, и в восторге от своего открытия попытался расширить отверстие. Мне удалось высвободить еще одну плитку. Я просунул в отверстие голову и крикнул в темноту: «Я иду! Я добьюсь своего!» Мне показалось, что я слышу голоса давно умерших людей, тех, кто когда-то каждый вечер после работы в туннеле возвращался под свет звезд, домой, к жене и детям. Поколения, чья жизнь прошла на поверхности земли, отозвались на мой крик. «Ты идешь! Ты добьешься своего!» Словно эхо донеслось до меня. Куна умолк. Последние его слова, несмотря на всю их нелепость, тронули Вашти. Ведь он недавно обращался в Генеральный Совет с просьбой о разрешении стать отцом, но ему было отказано. Он не принадлежит к тому типу, который планировался машиной для потомства. В это время проехал поезд, продолжал Куна свой рассказ. Он пронесся совсем рядом, но я засунул голову и плечи в дыру. На первый раз с меня было достаточно. Я вернулся на платформу, спустился в лифте к себе в комнату и вызвал кровать. Какие сны мне снились в ту ночь? И снова я позвонил тебе, но ты опять отказалась приехать. Вашти покачала головой. «Перестань», — попросила она. «Не рассказывай мне обо всех этих ужасах. Мне больно слушать тебя. Ты отрекаешься от цивилизованного мира». Я обрел ощущение пространства. Не слушая ее, продолжал сын. И уже не мог остановиться на полпути. Я решил пролезть в дыру и подняться по вентиляционной шахте. Для этого я начал тренироваться. Ежедневно я проделывал самые причудливые движения, пока мышцы не начинали ныть. И скоро уже мог в течение нескольких минут держать на вытянутых руках подушку и даже висеть на руках. Тогда я нажал на кнопку, получил респиратор и отправился в туннель. Сначала все шло гладко. Цемент местами раскрошился. Я без большого труда отодрал еще несколько плиток и полез в темную дыру. Духи умерших предков своим незримым присутствием подбадривали меня. Не знаю, как это объяснить, но у меня было именно такое чувство. Я впервые осознал, что человек может бросить вызов смерти и тлению, и что, черпая поддержку у мертвых, я, в свою очередь, протягиваю руку помощи тем, кто еще не родился. Я понял, что существует нечто истинно человеческое, и что ему не нужны никакие покровы. Как мне выразить свою мысль? Человечество предстало передо мной нагим в своем естественном виде. Все эти трубы, кнопки и механизмы не появились на свет вместе с нами, и мы не унесем их с собой, когда исчезнем. И не в них самое главное, пока мы живы. Будь я физически более вынослив, я сорвал бы с себя платье и голым вышел бы на поверхность земли, но, к сожалению, для меня это было невозможно, как, вероятно, и ни для кого из людей моего поколения. Я пополз вперед во всем своем напряжении, с респиратором в гигиенической одежде, с диетическими таблетками в кармане. Все же это было лучше, чем оставаться на месте. Прямо передо мной оказалась лестница из какого-то неизвестного мне, по-видимому, вышедшего из употребления металла. На нижней ее перекладины падал свет из железнодорожного туннеля, и я увидел, что она идет отвесно вверх с усыпанного щебнем дна шахты. Вероятно, те, кто здесь когда-то работал, спускались и поднимались по ней десятки раз в день. Я стал карабкаться вверх по лестнице. Острые края перекладин рвали перчатки и рассекали ладони до крови. Сначала до меня еще доходил свет, но очень скоро я очутился в кромешной тьме. Еще хуже была внезапная тишина. Она пронзила меня, как кинжал. Оказывается, машина гудит. Ты это когда-нибудь замечала? Ее гул заполняет нас. Он проникает нам в кровь и, быть может, даже определяет течение наших мыслей. Кто знает. Я уходил из-под власти машины. Я было подумал. Эта тишина доказывает, что я приступил к границе дозволенного. Но тотчас же мне снова послышались голоса. И я опять будто почувствовал чью-то поддержку. Он засмеялся. А поддержка была мне очень нужна, потому что в следующую минуту я с треском ударился обо что-то головой. Вашти вздохнула. Оказалось, что это пневматическая пробка, которой затыкают отверстия, чтобы защитить нас от наружного воздуха. Ты, наверное, видела такие затычки на воздушном корабле. Сам не понимаю, как я остался жив. Я стоял на узкой перекладине над черной бездной, и из моих ладоней сочилась кровь. Но мне по-прежнему слышались ободряющие голоса, и я осторожно вытянул руку, пытаясь нащупать задвижку или болт. Пневмопробка была, вероятно, около 8 футов шириной. Я обследовал ее поверхность, насколько хватило руки, почти до середины. Она была абсолютно гладкой. И тут мне явственно послышалось: «Прыгай, тебе нечего терять. Может быть, посередине есть ручка, и если ты сумеешь ухватиться за нее, ты придешь к нам, как хотел, своим путем. А если ручки нет, и ты разобьешься, все равно ты ничего не теряешь. Ты все-таки придешь к нам своим путем». Я прыгнул, там была ручка и... Куна замолчал. У Вашти на глазах стояли слезы. Она понимала, что ее сын обречен. Не сегодня, завтра его ждала смерть. В этом мире не было места для таких, как он. Он вызывал у нее брезгливую жалость. Ей, добропорядочной и мыслящей женщине, приходилось стыдиться собственного сына. Неужели это тот самый малыш, которого она учила пользоваться выключателями и кнопками, которого она знакомила с зачатками мудрости, заключенной в книге? Теперь у него на верхней губе росла безобразная щетина, и это само по себе уже говорило о возврате к какому-то первобытному типу, а с атавизмом машина мириться не может. Куна, между тем, продолжал свой рассказ. Я нащупал ручку и ухватился за нее. И вот, оглушенный прыжком, я повис во тьме. И мне снова почудилось отдаленное гудение машины, похожее на замирающий прощальный шепот. Все вдруг показалось мне мелким и ничтожным. И то, что я когда-то любил, и люди, с которыми я общался только через провода и трубки. Между тем ручка, очевидно, под действием тяжести моего тела, начала поворачиваться, увлекая меня за собой. А потом... Я не в силах описать, что произошло потом. Я лежал на спине, и солнце светило мне в лицо. Из носа и ушей у меня текла кровь. Откуда-то доносился оглушительный рев. Пробку вытолкнуло из отверстия вместе со мной, и теперь воздух, который мы изготовляем под землей, выходил наружу. Он бил фонтаном. Я подполз к краю отверстия и стал жадно ловить ртом воздушную струю, потому что наружный воздух при каждом вздохе причинял мне боль. Мой респиратор отбросило куда-то в сторону. Одежда на мне была разорвана в клочья. Я лежал и глоток за глотком пил животворный газ, пока кровотечение не прекратилось. Трудно даже представить себе эту картину. Поросшая травой ложбинка, о ней я еще расскажу потом. Солнечный свет не очень яркий, потому что солнце пробивалось сквозь мраморные в прожилках облака. Ощущение покоя, безмятежности, просторы. И тут же рядом со мной, так близко, что я ощущаю его прикосновение на своей щеке, бьющий из-под земли фонтан нашего искусственного воздуха. Взглянув вверх, я увидел свой респиратор. Он подпрыгивал в струе воздуха высоко над моей головой, а еще выше, в небе, проплывали воздушные корабли. Но с кораблей никогда никто не смотрит на землю. Да если бы меня и заметили, разве они смогли бы меня подобрать? Я был предоставлен самому себе. Я заглянул в шахту. Солнечный свет, проникая в нее, выхватывал из мрака верхние перекладины лестницы. Но о том, чтобы снова спуститься, не приходилось и думать. Меня либо снова выбросило бы на поверхность воздушным потоком, либо я упал бы в шахту и разбился насмерть. Мне оставалось только лежать на траве и пить из подземного источника, время от времени оглядываясь по сторонам. Я знал, что нахожусь в Уэссексе, потому что перед тем, как отправиться в путь, прослушал лекцию. Уэссекс расположен как раз над моей комнатой. Когда-то он представлял собой сильное государство. Его короли владели всем южным побережьем от Андрецвальда до Корнуолла. А с севера королевство защищало Венсдайк. Лекция была посвящена только периоду становления Уэссекса как государства. поэтому я не знаю, как долго он оставался мировой державой. Да и к чему мне были теперь эти познания? Я только посмеялся, вспомнив о лекции. Я лежал в травянистой ложбине, окаймленной зарослями папоротника. Под боком у меня валялась пневматическая пробка. Над головой прыгал респиратор. Я был захлопнут в этой ловушке. Куна усмехнулся и, снова став серьезным, продолжал. Мне повезло, что я оказался в ложбине. Воздух, который поступал из-под земли, постепенно наполнял ее, как вода наполняет чашу. Вскоре я уже мог отползти немного от края отверстия. Потом я поднялся на ноги. Я дышал смесью подземного и наружного воздуха, но всякий раз, когда пытался взобраться на откос, ощущал режущую боль в легких. Все же дела мои обстояли не так плохо. Питательные таблетки были в кармане, я не потерял их при падении. Чувствовал я себя удивительно бодро, а что касается машины, то я попросту забыл о ней. Мною владело теперь одно стремление — выбраться наверх, туда, где рос папоротник, и посмотреть, что я там найду. Я взбежал по откосу. Непривычный воздух оказался все еще резким для меня, и я скатился обратно, успев лишь мельком разглядеть что-то большое и серое. Солнце светило теперь еще слабее, и я вспомнил, что оно находится сейчас в созвездии Скорпиона. Об этом я тоже узнал из лекции. А если вы в Уэссексе, а солнце в созвездии Скорпиона, вам лучше поторопиться, потому что скоро совсем стемнеет. Первый и, вероятно, последний раз в жизни мне пригодилось что-то, о чем я узнал из лекции. Я стал судорожно вдыхать непривычный воздух, постепенно отходя все дальше от своего маленького воздушного оазиса. Ложбинка наполнялась так медленно. По временам мне уже начинало казаться, что воздушный фонтан иссякает. Мой респиратор как будто опустился пониже, и рев поутих. «Впрочем, тебе это, наверное, неинтересно», — внезапно оборвал себя Куна. «А остальное покажется тебе еще скучнее. Это не будет мыслей, и я уже жалею, что попросил тебя приехать. Мы с тобой слишком разные люди». Но она велела ему продолжать. Только к вечеру мне удалось подняться на откос. Солнце почти скрылось, и было уже трудно что-нибудь разглядеть. Вероятно, не стоит рассказывать тебе о том, что я увидел, ведь ты только что пролетала над крышей мира, а передо мной открылась всего лишь невысокая гряда бесцветных холмов. Но мне эти холмы показались живыми. Под дерном, который служил им кожным покровом, выпукло проступали мускулы, и я знал, что когда-то эти холмы в полный голос говорили с людьми, и люди внимали их зову. Теперь они спят и, возможно, уже никогда не проснутся, но даже их сны обращены к человеку. Счастлив тот, кому удастся их разбудить, ведь они только уснули, они никогда не умрут. В голосе Куна внезапно зазвучал гнев. «Неужели ты не видишь?» — воскликнул он. «Неужели вы, ученые-лекторы, не видите, что это мы умираем, что у нас под землей в полном смысле слова живет только машина? Мы создали ее для того, чтобы она нам служила, но мы уже не в силах заставить ее служить нам. Она лишила нас способности осязать вещи и ощущать пространство. Она притупила все наши чувства, свела любовь к половому акту, парализовала нашу плоть и нашу волю, а теперь принуждает нас боготворить ее. Машина совершенствуется, но не в том направлении, в каком нам нужно. Машина движется вперед, но не к нашей цели. Мы только кровяные шарики в ее кровеносной системе, и если бы она могла функционировать без нас, она давно представила бы нам возможность умереть. У меня нет способа бороться с машиной. Вернее, я знаю только один способ — снова и снова рассказывать людям о том, что я видел холмы Уэссекса. Те самые, на которые смотрел Альфред Великий, изгнавший датчан. Так вот, солнце село. Да, я забыл рассказать тебе, что между холмом, у подножия которого я стоял, и другими холмами висело перламутровое облако тумана. Куна замолчал. «Продолжай», — глухо сказала мать. Он покачал головой. «Продолжай. Ты уже ничем не можешь огорчить меня. Я ко всему готова. Я хотел рассказать тебе все, но не могу. Теперь я вижу, что не могу». Вашти растерялась. Ей было мучительно слушать его кощунственные речи, но любопытство взяло верх. «Это нечестно», — сказала она. «Я приехала с другого конца света только для того, чтобы выслушать тебя. И я намерена выслушать все до конца. Расскажи мне, только покороче, потому что я и так уже потеряла уйму времени. Расскажи, как ты вернулся в цивилизованный мир». «Ах, вот что!» — воскликнул Куна, прерывая свои размышления. «Тебя интересует цивилизованный мир? Хорошо, я расскажу тебе. Я уже говорил, что мой респиратор упал на землю?» «Нет, но теперь я все поняла. Ты надел респиратор и дошел по поверхности земли до ближайшей воронки, а там о тебе доложили Генеральному совету». «Ничего похожего». Куна провел рукой по лбу, как бы пытаясь отогнать какое-то волнующее воспоминание. Потом снова заговорил, все более оживляясь. «Мой респиратор упал, когда солнце уже садилось. Я ведь, кажется, говорил, что воздушная струя постепенно ослабевала». «Да». «Так вот, на закате респиратор упал. Я уже и думать забыл о машине и потому не придавал этому большого значения. Я был слишком поглощен другим. Время от времени, когда режущая боль в легких становилась нестерпимой, я нырял в спасительное озерцо подземного воздуха. При тихой погоде оно могло сохраниться в ложбинке в течение многих дней. Только потом, уже слишком поздно, я понял, что означало исчезновение воздушной струи. Отверстие в туннеле было заделано. В действие вступил ремонтный аппарат. Машина выследила меня. Я мог бы догадаться о грозящей опасности и по некоторым другим признакам, если бы вовремя сумел их осмыслить. К ночи небо стало чище, и время от времени луна, выходя из-за облаков, ярко освещала мою ложбинку. Я стоял на своем посту на границе двух атмосфер, как вдруг мне почудилось, что внутри, на дне ложбины, промелькнуло что-то черное и тотчас скрылось в отверстии шахты. Я был так глуп, что сбежал с откоса, наклонился над входом в шахту и стал прислушиваться. Мне показалось, что из глубины доносится какое-то шарканье. И тут, слишком поздно, я насторожился. Я решил надеть респиратор и уйти из лощины. Но респиратор исчез. Я точно помнил место, где он упал. Между входом в шахту и валявшейся неподалеку пневматической коробкой в траве еще виднелась оставшаяся от него вмятина. Он исчез. В этом было что-то зловещее, и я понял, что надо бежать. Если мне суждено умереть, пусть смерть настигнет меня на пути к перламутровому облаку тумана. Но я не успел даже сдвинуться с места. Из шахты, это было ужасно, из шахты выполз червь, длинный, белый. Он извивался на залитой лунным светом траве. Я закричал. Я вел себя как нельзя более глупо. Вместо того, чтобы броситься бежать, я наступил на червяка ногой, и он тотчас же, цепким кольцом, охватил мою лодыжку. Я побежал, пытаясь вырваться из тисков, а червь волочился за мной и все выше обвивался вокруг моей ноги. «Помогите!» — закричал я. И тут случилось нечто такое, о чем ты никогда не узнаешь. Я не стану рассказывать тебе об этом. Помогите! Почему мы не умеем страдать молча? Помогите! И в ту же минуту я упал, потому что в тисках оказались уже обе ноги, и гад поволок меня по земле, прочь от полюбившихся мне папоротников и от вечно живых холмов, мимо металлической пневмокоробки, за которую я попытался ухватиться. Об этом я могу тебе рассказать, в надежде, что она еще раз спасет меня. Пробка тоже была обвита червями. Вся ложбина кишела ими. Они рыскали вокруг, оголяя все на своем пути, а из шахты высовывались тупые белые рыльца. Новые орды готовы были, если понадобится, ринуться на помощь. Черви тащили за собой все, что можно было сдвинуть с места. Сухие ветки, вырванные с корнем папоротники, и, сплетаясь клубком, вместе со своей добычей, скатывались в черную бездну шахты. В эту преисподнюю провалился и я. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем закрылась пробка, были звезды над моей головой, и я подумал, что такой человек, как я, подобен небожителям, ибо я боролся. Боролся до конца, пока, ударившись затылком об лестницу, не потерял сознание. Очнулся я у себя в комнате. Черви исчезли. Я опять жил в искусственной атмосфере, при искусственном освещении, окруженный искусственным покоем. И друзья вопрошали в микрофоны, не появились ли у меня новые мысли. На этом рассказ был окончен. Говорить что-либо не имело смысла, и Вашти собралась уходить. «Ты дождешься лишения крова», — сухо заметила она. «Тем лучше», — отрезал Куна. «Машина была милостива к тебе. Я предпочел бы Божью милость». «Что означает твой суеверный ответ? Ты хочешь сказать, что мог бы жить на поверхности земли?» «Да». «Ты когда-нибудь видел разбросанные вокруг выходных воронок кости тех, кто был изгнан после великого мятежа?» «Да». «Их оставили лежать там нам в назидание. Лишь немногим удалось уползти, но и они погибли. Разве в этом можно сомневаться? То же случается и с теми, кого лишают крова в наши дни. На поверхности земли нет жизни». «В самом деле...» «Там еще могут расти папоротник и трава, но все высшие организмы уже исчезли. Разве с воздушных кораблей когда-нибудь удавалось их обнаружить?» «Нет». «Разве хоть в одной из лекций упоминалось о них?» «Нет». «Откуда же у тебя такая уверенность?» «Потому что я видел!» — выкрикнул Куна. «Что видел?» «Я видел ее». Я разглядел ее в полутьме. Она пришла мне на помощь, когда я закричал. И вокруг нее тоже обвелись черви. Только ей повезло больше, чем мне. Они сразу задушили ее. Он сошел с ума. Это было ясно. Вашти покинула его, и потом, захлестнутая потоком событий, ни разу больше не увидела его лица. Часть третья. Лишенные крова. Со времени дерзкой вылазки Куна прошло несколько лет, и эти годы ознаменовались двумя важными событиями в истории машины. События эти, на первый взгляд революционные, были лишь логическим завершением уже давно наметившихся тенденций, и в обоих случаях оказалось, что общественное сознание уже достаточно созрело для них. Первым важным событием было упразднение респираторов. Передовые умы, Вашти в том числе, давно уже считали посещение поверхности Земли неразумным. В воздушных кораблях еще был, вероятно, какой-то смысл, но стоило ли из одного только любопытства подниматься на поверхность, чтобы с черепашьей скоростью проехать милю-другую в наземном мотокаре? Этот вульгарный и, пожалуй, даже не совсем приличный обычай не давал никакой пищи уму и не имел ничего общего с традициями, представляющими действительную ценность. Поэтому респираторы были упразднены, а вместе с ними, разумеется, и наземные мотокары. Впрочем, за исключением нескольких лекторов, которые жаловались, что их лишили доступа к предмету их лекций, все отнеслись к новой реформе с полнейшим равнодушием. Ведь в конце концов, если кому-нибудь и захотелось бы узнать, что представляет собой Земля, ему достаточно было прослушать несколько граммофонных пластинок или посмотреть синемовизионную ленту. Да и лекторы легко примирились со своим положением, как только убедились, что лекция о море не утрачивает своей эффективности от того, что она скомпилирована из других, уже ранее читавшихся лекций на ту же тему. «Берегитесь оригинальных идей», — заявил один из самых передовых и ученых лекторов. «Оригинальных идей в буквальном смысле слова вообще не существует. Они являются лишь выражением таких чувств, как страх и любовь, то есть проистекают из чисто физических ощущений. А разве можно построить философскую концепцию на столь примитивной и грубой основе? Пользуясь заимствованными идеями, идеями из вторых, а еще лучше из десятых рук, ибо в этом случае они будут очищены от таких нежелательных наслоений, как непосредственное восприятие. Не стремитесь узнать что-либо о самом предмете моей лекции, в данном случае о французской революции. Постарайтесь лучше понять, что я думаю о том, что думал Энни Харман, о том, что думал Урсин, о том, что думал Гуч, о том, что думал Хо Юнг, о том, что думал Шибосин, о том, что думал Лавкадио Хёрн, о том, что думал Карлейл, о том, что говорил Мирабо о французской революции. Благодаря последовательным усилиям этих великих умов, из крови, пролитой на улицах Парижа, из осколков разбитых окон Версаля, выкристаллизуется идея, которую вы можете с пользой для себя руководствоваться в повседневной жизни. Нужно только, чтобы промежуточные звенья были достаточно многочисленны и разнообразны, потому что в исторической науке один авторитет всегда уравновешивает недостатки другого. Так Урсин нейтрализует скептицизм Хо Юнга и Энни Хармана, а я умеряю излишнюю страстность Гуччи. Вы, мои слушатели, можете составить себе более обоснованное суждение о французской революции, чем я. А ваши потомки получат преимущество и перед вами, потому что им будет известно, что думали вы о том, что думал я, и таким образом к общей цели присоединится еще одно звено. А со временем, голос лектора зазвучал громче, появится еще поколение, которое сумеет окончательно отрешиться от фактов, от собственных впечатлений, поколение, не имеющее своего лица, поколение, божественно свободное от бремени индивидуальных примет. И людям этого поколения французская революция уже будет казаться не такой, какой она была на самом деле, и не такой, какой им хотелось бы ее видеть. Они будут воспринимать ее такой, какой она была бы, если бы происходила век машины. Эта лекция была встречена громом аплодисментов, выражавших общее настроение. Безотчетное желание отвернуться от фактов земной жизни и чувство облегчения от того, что респираторы наконец упразднены. Некоторые предлагали упразднить даже воздушные корабли. Это не было сделано только потому, что воздушные корабли входили в сложную систему машины. Но ими пользовались год от года все реже, и люди мыслящие уже почти не упоминали о них. Вторым знаменательным событием было восстановление религии. И это событие тоже получило выражение в не менее знаменательной лекции. Благоговейный тон заключительной части лекции не оставлял никаких сомнений, и, надо сказать, это нашло живой отклик в сердцах слушателей. Те, кто давно уже втайне обожествлял машину, теперь заговорили. Они поведали миру о том, какое неизъяснимое чувство покоя нисходит на них, когда они прикасаются к книге, какое наслаждение они испытывают, повторяя, казалось бы, ничем не примечательные цифры из этого великого труда, с каким восторгом они нажимают на любую, самую незначительную кнопку или дергают шнур электрического звонка. «Машина, — восклицали они, — кормит и одевает нас. Она дает нам кров. Мы говорим друг с другом через посредство машины. Мы видим друг друга при помощи машины, и ей обязаны всей нашей жизнью. Машина стимулирует мысли и искореняет предрассудки. Машина всемогуща и будет существовать вечно. Да здравствует машина! Вскоре это словословие было напечатано на первой странице книги, а в последующих изданиях оно разрослось в сложное построение из благодарственных молитв и хвалебных гимнов. Слово «религия» избегали произносить, и теоретически машина по-прежнему считалась творением и орудием человека. Однако на практике все, за исключением отдельных ретроградов, обожествляли машину и поклонялись ей. Правда, поклонение это, как правило, не относилось к машине в целом. Одни верующие благоговели перед оптическими дисками, на которых они видели изображения своих друзей, другие — перед ремонтным аппаратом, который нечестивец Куна осмелился сравнить с клубком червей, третьи — перед подъемными лифтами, четвертые — перед книгой. И каждый молился обожаемому предмету и просил его о заступничестве перед машиной. Гонение на инакомыслящих тоже не заставило себя ждать. Оно не достигло своего апогея по причинам, о которых будет сказано ниже, но оно успело дать ростки, и все, кто не признавал догматов, объединяемых в понятие «генеральная механичность», подвергались опасности лишения крова, что, как мы уже знаем, означало смерть. Приписывать происшедшие перемены исключительно воле Генерального Совета было бы неверно. Нельзя так узко смотреть на историю развития общества. Правда, реформы провозглашал Генеральный Совет, но он нес за них ответственность не большую, чем короли эпохи империализма за империалистические войны. Более того, Совет сам действовал под давлением каких-то неодолимых и неведомых сил, которые после очередного поворота в ходе событий сменялись новыми, не менее могущественными. Такое положение вещей весьма удобно называть прогрессом. Никто не осмелился бы признать, что машина вышла из-под контроля людей. С каждым годом в обслуживание машины вкладывалось все больше умения и все меньше разума. Чем лучше человек знал собственные обязанности, тем меньше он понимал, что делает его сосед. И во всем мире не оставалось никого, кто разбирался бы в устройстве чудовищного механизма в целом. Великие умы уже ушли из жизни. Они оставили, правда, подробные инструкции, и их преемники освоили эти инструкции. Каждый какую-то одну определенную часть. Человечество в своем стремлении к комфорту зашло в тупик. Оно слишком долго злоупотребляло теми возможностями, которые предоставляла ему природа. В полном благодушии и довольстве общество клонилось к упадку, и прогресс теперь означал только совершенствование машины. Что касается Вашти, ее жизнь протекала по-прежнему спокойно вплоть до самого дня катастрофы. Она выключала свет и ложилась спать. Просыпалась и снова включала свет. Она читала лекции и, в свою очередь, слушала лекции других. Она обменивалась мыслями со своими многочисленными друзьями и была уверена, что духовно растет. Время от времени кого-нибудь из ее друзей подвергали эвтаназии, и он уходил из-под привычного крова в пустоту, которую человеческий ум не в силах объять. Вашти относилась к этому довольно равнодушно. Иногда после неудачной лекции она и сама просила, чтобы ей было разрешено умереть. Но смертность регулировалась в строгом соответствии с рождаемостью, и ей пока отказывали в просьбе. Неприятности начались с мелочей задолго до того, как она поняла, что происходит. Однажды Вашти, к своему удивлению, услышала голос сына. Она давно уже не поддерживала связи с ним, потому что у них не было ничего общего. И только случайно узнала, что он жив и переведен из северного полушария, где он вел себя так недостойно, в южное, куда-то неподалеку от нее. «Уж не хочет ли он, чтобы я приехала к нему?» — подумала Вашти. «Ни за что. Теперь уж ни за что. У меня и времени нет». Но выяснилось, что это глупость иного рода. Куна не захотел показать ей свое лицо и в полной темноте провозгласил: «Машина останавливается». «Что ты говоришь?» — переспросила она. «Машина останавливается. Я в этом уверен. Я знаю симптомы». Она расхохоталась. Он услышал ее смех и рассердился. И на этом закончился их разговор. «Вы только подумайте, какая нелепость!» — пожаловалась Вашти своей приятельнице. «Человек, который когда-то был моим сыном, утверждает, будто машина останавливается. Я сочла бы это кощунством, если бы не знала, что он просто безумец». «Машина останавливается?» — удивилась приятельница. «Что это значит? Мне это ничего не говорит». «Мне тоже». «Ведь он не имеет в виду помехи в последней музыкальной передаче?» «Конечно, нет. Поговорим лучше о музыке. Вы жаловались на неполадки в передаче?» «Да. Мне сказали, что, очевидно, требуется какая-то починка, и чтобы я обратилась в комитет ремонтного аппарата. Я рассказала комитету, что передача симфоний Брисбенской школы прерывалась с какими-то странными звуками, похожими на хриплые вздохи, будто дышит тяжело больной. Они меня заверили, что в ближайшее время это будет исправлено». Подавляя смутное беспокойство, Вашти возобновила свою привычную жизнь. Однако непрекращающиеся помехи раздражали ее. К тому же слова Куна не шли у нее из головы. Если бы он знал о неполадках в передачах, а он не мог этого знать, потому что не выносил музыки, он непременно повторил бы зловеще: «Машина останавливается». Конечно, он выпалил эти слова просто так, наугад, но неприятное совпадение мучило ее, и она еще раз, уже не скрывая недовольства, обратилась в комитет ремонтного аппарата. Ей снова ответили, что неполадки будут в ближайшее время устранены. «В ближайшее время? Немедленно!» — вспылила она. «Почему я должна слушать неполноценную музыку? Все всегда чинится без отлагательств. Если вы немедленно не примете мер, я буду жаловаться Генеральному совету». «Генеральный совет не принимает жалоб от частных лиц», — ответили ей. «Через кого же я должна заявить о своей претензии?» «Через нас». «В таком случае я заявляю вам о ней». «Ваша жалоба будет передана в установленном порядке». «А другие не жалуются?» Этот вопрос был не механичен, и комитет отказался отвечать на него. «Ужасно!» — возмущенно сказала Вашти другой своей приятельнице. «Я чувствую себя просто несчастный. Мне никогда не удается спокойно послушать музыку. С каждым разом она звучит все хуже». «У меня тоже неприятности», — ответила та. «Время от времени я слышу какой-то скрежет, и это мешает мне думать». «Что за скрежет?» «Никак не пойму, откуда он исходит. Не то он у меня в голове, не то где-то в обшивке стены». «Во всяком случае, об этом следует заявить». «Я так и сделала. Моя жалоба будет в установленном порядке передана Генеральному совету». Но прошло некоторое время, и люди перестали замечать дефекты в работе машины. Неисправности не были устранены, но человеческие органы чувств, привыкшие приспосабливаться ко всем изменениям в машине, легко адаптировались и на этот раз. Хриплые вздохи в симфониях Брисбенской школы уже не раздражали Вашти. Она воспринимала их как часть мелодии. И металлический скрежет в голове ее приятельницы или в обшивке стены не мешал больше этой ученой даме думать. Так же обстояло дело и с привкусом гнили в искусственных фруктах, и с неприятным запахом, который с некоторых пор исходил от воды, наполнявшей ванну, и с хромающими рифмами в поэтических опусах, стихотворческой машины. Сначала это вызывало всеобщее недовольство, потом становилось привычным и больше не привлекало внимания. Дела шли все хуже и хуже, но никто не протестовал. Однако, когда отказал спальный механизм, положение изменилось. Это уже была серьезная неприятность. В один и тот же день во всем мире, на Суматре, в Уэссексе, в многочисленных городах Курляндии и Бразилии, усталые люди готовились ко сну и, нажав на соответствующие кнопки, убедились, что кровати нет. Как ни странно, но именно этот день можно считать началом краха цивилизации. В комитет, ответственный за спальную аппаратуру, посыпались жалобы. Они направлялись, согласно существующему порядку, в комитет ремонтного аппарата. А комитет ремонтного аппарата заверял всех, что их заявления будут переданы Генеральному совету. Однако недовольство все возрастало, потому что человеческий организм еще не привык обходиться без сна. «Кто-то пытается разладить машину», — говорили одни. «Кто-то замышляет захватить власть, хочет вернуть единодержавие», — утверждали другие. «Виновные должны быть наказаны лишением крова». «Будьте бдительны! Спасайте машину!» «Защитим машину! Смерть преступникам!» Но тут на сцену выступил комитет ремонтного аппарата и очень тактично и осторожно попытался рассеять панику. Комитет признал, что ремонтный аппарат сам нуждается в ремонте. Такая откровенность произвела должное впечатление. «Теперь», — заявил прославленный лектор, тот самый, что занимался изучением французской революции, и каждый новый провал умел изобразить как блистательную победу. «Теперь мы, разумеется, не станем надоедать комитету своими претензиями. Комитет ремонтного аппарата уже так много сделал для нас, что сейчас нам остается только выразить ему свое сочувствие и терпеливо ждать, пока ремонтный аппарат будет налажен. Придет время, и аппарат снова заработает, как прежде, а до тех пор нам придется отказаться от кроватей, от питательных таблеток, словом, несколько ограничить свои потребности. Я убежден, что именно этого ждет от нас машина». Слушатели, разбросанные на тысячи миль друг от друга, встретили лекцию единодушными аплодисментами. Машина все еще объединяла их. Глубоко в земле, под морями и океанами, под массивами гор, пролегали провода, которые давали людям возможность видеть и слышать. Огромные глаза и уши, унаследованные ими от прошлых поколений. И гул этих проводов обволакивал их мысли, придавая им единообразие и покорность. Только те, кто был стар и немощен, продолжали еще проявлять беспокойство, потому что прошел слух, будто механизм эвтаназии тоже вышел из строя, и людям вновь довелось узнать, что такое боль. Но вот стало трудно читать. Свет, прежде заливавший комнату, потускнел. Иногда Вашти с трудом различала противоположную стену. Воздух был спертым. Крики протеста звучали все громче, и все более тщетны были попытки что-нибудь предпринять, и все настойчивее взывал к своим слушателям лектор. «Мужайтесь!» — восклицал он. «Мужайтесь! Помните о главном! Машина работает, а для машины и свет, и мрак — все едино!» И хотя через какое-то время в комнатах стало светлее, прежнего ослепительного сияния уже не удалось добиться. Сумерки спустились на мир. То тут, то там раздавались голоса, которые требовали радикальных мер, временной диктатуры, или призывали жителей Суматры самолично обследовать работу центральной электростанции, расположенной во Франции. Однако большая часть населения была охвачена страхом. Люди растрачивали последние силы в молитвах, преклоняя колени перед книгой, единственным осязаемым доказательством всемогущества машины. Волны страха накатывали и отступали. Слухи снова будили надежду. Ремонтный аппарат уже почти починен. Враги машины разоблачены. Создаются новые энергетические центры, и машина будет работать лучше, чем прежде. Но наступил день, когда вся система коммуникаций совершенно неожиданно вышла из строя. Одновременно во всем мире. И мир, как его понимали современники Вашти, перестал существовать. Вашти в тот день читала лекцию. Сначала ее высказывания то и дело прерывались аплодисментами, потом аудитория замолкла, и даже по окончании не раздалось ни одного хлопка. Вашти, несколько раздосадованная, позвонила приятельнице, лучше других, владевшей искусством утешать. Приятельница не отвечала. Вероятно, она спала. Однако и другая знакомая тоже не отозвалась. Молчали все, кому она пыталась звонить. И тут ей пришли на ум загадочные слова Куна. «Машина останавливается». Слова эти по-прежнему не имели смысла. Вечность не может остановиться. В комнате еще было сравнительно светло, и воздух даже несколько улучшился за последние часы. К тому же книга оставалась на месте, а книга означала незыблемость бытия. Но вскоре мужество покинуло Вашти, потому что наступило самое страшное — тишина. Тишина была до тех пор неведома ей и чуть не убила ее, как убила в одно мгновение тысячи других людей. С самого рождения Вашти привыкла слышать непрерывный, равномерный гул. Ее уху этот гул был так же необходим, как легким искусственный воздух. И когда гул прекратился, резкая боль иглой вонзилась ей в мозг. Уже не отдавая себе отчета в том, что она делает, Вашти, пошатываясь, шагнула к пульту и нажала на кнопку, открывающую дверь ее комнаты. Дверь не была подключена к сети, которая питалась иссякающей энергией электроцентрали, находившейся где-то за тысячи миль во Франции, и потому распахнулась от простого нажатия кнопки. В сердце Вашти вспыхнула надежда. Ей показалось, что машина снова пришла в движение. За дверью открылся полутемный туннель, путь к спасению. Вашти заглянула в него и отпрянула. Туннель был забит людьми. Она догадалась об опасности одной из последних. Люди всегда отпугивали ее, а эта толпа показалась ей кошмаром, который можно было увидеть только во сне. Мужчины и женщины ползли на четвереньках, кричали, стонали и задыхались. Они хватались друг за друга, барахтались в темноте и падали с платформы на токопроводящий рельс. Одни, распихивая всех вокруг, пытались пробраться к рубильникам, чтобы вызвать поезд, который уже не мог прийти. Другие громко молили об эвтаназии или требовали, чтобы им дали респиратор, или проклинали машину. Третьи, подобно Вашти, остановились в дверях, не решаясь ни покинуть свою комнату, ни остаться в ней. А за всем этим гамом стояла огромная тишина. Эта тишина была голосом земли, голосом канувших в вечность поколений. Нет, одиночество было лучше. Вашти захлопнула дверь, снова села в кресло и стала ждать конца. Мир продолжал рушиться, теперь уже с оглушительным грохотом. Пружины, удерживавшие медицинский аппарат, очевидно ослабли, и он косо свисал с потолка. Пол комнаты колебался так, что трудно было усидеть в кресле. Какая-то змеевидная кишка, извиваясь, тянулась к ней. Но вот, как предвестие страшного конца, начал меркнуть свет. И Вашти поняла, что многовековая история цивилизации завершается. Она в ужасе заметалась по комнате, моля о пощаде, покрывая поцелуями книгу и лихорадочно нажимая то на одну, то на другую кнопку. Шум за стеной нарастал. Свет становился все слабее. Он уже не отражался от металлической поверхности электропульта. Вашти не могла разглядеть в темноте стоявший рядом пюпитр. А вскоре она уже не видела книгу, хотя держала ее в руках. Вслед за светом исчезал звук. Вслед за звуком — воздух. И первозданная пустота возвращалась в глубины земли, где ей так долго не было места. Вашти неистовствовала. Словно совершая языческий обряд, она издавала пронзительные вопли, выкрикивала заклинания, без разбору колотила по выключателям и кнопкам израненными в кровь руками. Ей удалось открыть дверь своей темницы и вырваться на свободу. Я хочу сказать, что душа ее вырвалась на свободу, или, по крайней мере, так представляется мне сейчас, когда мое повествование подходит к концу. Случайно она нажала на кнопку, распахивающую дверь, и, ощутив прикосновение теплого душистого воздуха на своей коже, услышала громкий прерывистый шепот. Поняла, что перед ней снова открылся туннель, в котором теснились и толкались люди. Впрочем, теперь они уже не толкались, а лишь время от времени из мрака доносились приглушенные голоса и жалобные стоны. Люди умирали сотнями в темном туннеле. Она разрыдалась. Кто-то зарыдал в ответ. Они оплакивали не собственную жизнь, эти двое. Они оплакивали гибель человечества. Они не в силах были смириться с мыслью, что это конец. Прежде чем воцарилась безраздельная тишина, сердца их раскрылись, и они познали, что было самым главным на земле. Человек — венец всего живого, благороднейшее из созданий. Человек, некогда сотворивший Бога по образу и подобию своему и головой достававший до звезд, человек, рожденный нагим и прекрасным, теперь умирал, запутавшись в одеждах, которые он сам для себя соткал. Век за веком он трудился, не покладая рук, и вот какая награда ожидала его. Сначала одежда эта казалась божественно красивой, потому что была соткана из тончайших нитей самоотречения и расшита яркими цветами прогресса. Да, она и действительно была хороша до тех пор, пока оставалась всего лишь одеждой, которую человек мог сбросить в любую минуту по собственной воле, сознавая, что истинную его сущность составляет не она, а его душа и его не менее прекрасное тело. Прегрешение против собственной плоти — вот что они оплакивали сейчас. Зло, которое веками причиняли люди собственным мускулам и нервам, собственным органам чувств, единственным источником познания. Зло, прикрывавшееся лицемерными речами об эволюции до тех пор, пока человеческое тело не превратилось в рыхлую бесформенную массу, вместилище жалких и бесцветных мыслей, последних всплесков бессмертного духа, когда-то устремлявшегося ввысь. «Где ты?» — сквозь рыдание вымолвила Вашти. И голос Куна ответил из темноты. «Я здесь». «Осталась ли хоть какая-нибудь надежда?» «Для нас никакой». «Где ты?» Она подползла к нему, карабкаясь через трупы, и его кровь оросила ей руки. «Подвинься ко мне, скорее», — с трудом вымолвил он. «Я умираю, но мы можем дотронуться друг до друга. Мы говорим друг с другом без машины». Он поцеловал ее. «Мы вновь обрели самих себя. Мы умираем, но мы победили смерть, как Альфред Великий, изгнавший датчан из Уэссекса. Мы познали то, что ведомо людям наверху, тем, кто живет перламутровом облаке тумана. «Но разве это правда, Куна? Разве есть еще люди на земле? Разве это все, этот туннель, этот удушающий мрак, не конец?» И он сказал: «Я их видел, я говорил с ними, я их полюбил. Они скрываются в тумане или в зарослях папоротника, выжидая, когда погибнет наш подземный мир. Сегодня они лишены крова. Завтра... завтра какой-нибудь дурак снова запустит машину». «Нет», — возразил Куна, — «это уже не повторится. Никогда. Человечество многому научилось». В эту минуту весь город, напоминавший пчелиные соты, разлетелся на куски. Воздушный корабль спустился в полуразрушенную воронку и рухнул вниз, сокрушая ярус за ярусом своими стальными крыльями. Перед мысленным взором Вашти и Куна прошли многие поколения живших до них, но перед смертью, в последнее мгновение, они еще увидели кусочек неба, голубого и безоблачного.